Он осекся. Не дослушав фразу, гость направил ему в лоб ствол Браунинга. «Во избежание ненужных вопросов. Мое имя вам ничего не скажет», – спокойно предупредил Павел. «Представлюсь. Я агент гестапо, способный изменить свою внешность за 5 минут. Каким образом, очень долго объяснять. Начальника охраны телецентра я видел издалека на выходе, и этого мне вполне достаточно. Только что он отбыл в Вевельсбург, а я взял на себя смелость явиться к вам. Верите ли, на телеканале чрезвычайно доверяют немцам. У меня и не подумали спросить электронный пропуск». Телефюрер заскрипел зубами. Служебный пистолет был закреплен под столом. Ему следовало чуточку склониться и... Но пожилой, обрюзгший человек в свежей белой рубашке и коричневом, словно в тон кабинета костюме, явно не хотел играть в героя. «Как я понимаю, вы Шварцкопф?» Телефюрер судорожно пригладил залысины. Павел поднял брови и расхохотался. Ствол сместился чуть ниже. «О, нет, я даже не сочувствующий. Я ненавижу Шварцкопфов, как и вы. Меня привел в ваш кабинет совсем другой вопрос. Один мой старый друг, в данный момент пирующий в чертогах Вальгалла, на свою голову провел некое увлекательное расследование. После ряда манипуляций в сфере компьютерной области его вдруг осенило откровение. Правящий триумвират говорит на встречах не сам, а синтезирует голоса давно умерших киноактеров. Будучи изрядно потрясен внезапным открытием, он сделал служебный запрос. Кто отвечает за производство таких вещей?» «О, вы побледнели?» «Да-да, выяснилось, что пленки с записями голосов кинозвезд – собственность архива канала «Викинг». А доступ к ним по неизвестной причине запрещен любому, кроме вас, уважаемый телефюрер. Но это еще не все. В здании телецентра арендует офис студии профессионального синтезирования. Ее владелец неизвестен, а юридический адрес зарегистрирован на квартиру глухой старушки. Думаю, мы оба знаем имя хозяина. Посему предлагаю вам сберечь время. Вы не будете старательно изображать шок, удивление и другие скучные вещи, ну, как это принято в подобных случаях. Более того, если вы рискнете хоть немного соврать, я пристрелю вас в ту же минуту. Договорились?» Телефюреру потребовалось 5 секунд, чтобы оценить ситуацию. «Допустим», – процедил он сквозь зубы. «Что я могу сделать для вас?» «Да, в общем-то, все», – просто ответил Павел, поигрывая Браунингом. «Но сперва я хотел бы знать. Никакого триумвирата ведь не было изначально, правда? Мираж для хомячков, тянущихся к сильной власти. Откройтесь, кто придумал этот шикарный проект?» Ожидаемое им смятение длилось весьма недолго. «Я сам и придумал», – бессильно сказал телефюрер. «И не вижу в моем решении ничего дурного. 20-летняя война обескровила страну. Рейх лежал в руинах, города дымились. Все известные военачальники были мертвы. А те, кто уцелел, боялись признаться, что смертельно устали от бесконечных сражений и желают спокойной жизни. По сути, космонавт Ганс Ульрих Рудель изменил мир. Он создал империю, управляющую разумом людей. Голубую мечту покойного фюрера.